Глава 60. Калужская губерния, имение Савиных, 1911 год. Савин подошел к пыльному старому зеркалу, засиженному мухами, и критически взглянул на свое изображение. Пожилой высокий мужчина с изрезанным морщинами лицом и крючковатым носом уже не выглядел красавцем, по которому когда-то вздыхали богатые и знатные женщины. Годы оставили на нем отпечаток, как и его беспокойная жизнь. Корнет Перестарок улыбнулся и подумал: зато на старости лет будет что вспомнить, только вот кому рассказать. Он сел в старое отцовское кресло, сразу жалобно всхлипнувшее, и произнес: «А вот рассказывать действительно некому. Разве что собака в имении. Да и когда это будет? Может быть, написать книгу? Но не сейчас. Потом. Потом». Николай дернулся, согнул, разогнул руки в локтях, наблюдая, как напряглись мускулы. «Что ни говори, а силы в нем еще много, несмотря на возраст». Силы и желание продолжать жизнь, которую он вел всегда, полную приключений и опасностей. Конечно, можно было остановиться. Николай скопил достаточно денег, но жажда новых афер не давала покоя, и Корнет стал перелистывать газеты, надеясь, что в голову придет какая-нибудь шальная мысль. Когда в дверь постучал слуга, Савин махнул рукой. «Я не хочу есть, Тихон, накроешь позже». «Вас спрашивает одна дама». Старик-слуга деликатно кашлянул. «Похоже, иностранка. Она не говорит по-русски». «Кажется, ее зовут Мадлен». Николай вдруг побледнел и вскричал: «Что же ты стоишь, старый дурак? Немедленно пригласи ее сюда». Но потом, оттолкнув растерянного слугу, он, как мальчишка, сбежал по лестнице и чуть не упал в объятия полной блондинки с высокой прической. Она попыталась улыбнуться и выдохнула: «Николя! Мадлен!» Савин провел рукой по ее отекшему лицу, отметив про себя, что и красавицу Мадлен не пощадили годы. Она потолстела, немного ссутулилась, кожа на лице обвисла. Гусиные лапки, лучиками расходившиеся от уголков потускневших голубых глаз, женщина неумело попыталась замаскировать пудрой, отчего они проступили еще отчетливей. «Тебя не узнать, Николя, ты так изменился». «А ты все так же прекрасна». Он не решился сказать правду, но Мадлен усмехнулась: «Не надо лгать. Я знаю, как выгляжу. Впрочем, как может выглядеть дама моего возраста? У меня скоро будут внуки, Николя. Тихон, сделай нам чаю с бисквитами». Бросил Савин слуге, глазевшему на эту сцену, и повернулся к той, которую некогда любил. «Садись, дорогая, садись. Я столько лет тебя не видел. Расскажи, как живешь?» Она положила на стул маленькую кокетливую черную шляпку с вуалью. «Я вышла замуж вскоре после нашего расставания». Женщина вздохнула. «Он не был так красив, богат и интересен, как ты. Но я получила то, что хотела. Спокойную семейную жизнь». «Ты скучала по мне?» — спросил Николай, с надеждой глядя в любимые глаза. Мадлен отвернулась и смахнула слезу. «Скучала, Николя? Порой мне очень тебя не хватало. Но я понимала, что ты никогда не женишься на мне, и с тобой у меня никогда не будет семейного очага. А я женщина, обычная женщина, Николя». «Да, я понимаю, поэтому и не пытался тебя вернуть». Савин встал и подошел к окну. Старая береза пыталась достать до него своими разросшимися ветками. «Значит, у тебя дети?» «Двое, и дочь уже замужем», — кивнула Мадлен и промокнула глаза платком. «Но ты мне не чужой, Николя. Вот почему я примчалась, как только ты прислал мне телеграмму. Ты просто хотел меня увидеть». «Не совсем». Савин подошел к шкафу и достал холщовый мешочек. «Помнишь, что я хранил здесь? Они в целости и сохранности». Мадлен кивнула. «Да, бриллианты царской иконы. Это был талисман. А теперь настала пора расстаться с ним. Корнет аккуратно вложил мешочек ей в руку. Держи, они твои. Женщина оттолкнула бриллианты, словно они жгли ей кожу. «Нет», — твердо сказала она, — «мне они не нужны, мне ничего не нужно». «Подумай, о чем говоришь», — перебил ее Савин. «Я много повидал на своем веку и могу определить, как ты живешь. Ты не шикуешь, Мадлен? У тебя дешевая одежда и замученный вид». «Да, я не шикую», — горько усмехнула женщина. «Только ворованного мне не нужно. Может быть, тебе такие штуки и принесли бы удачу. Но мне и моим детям вряд ли. Нет, Николя, и не проси». Она протянула мешочек Корнету, и он взял его. «Обещай мне одну вещь, Мадлен», — тихо произнес Корнет. «Обещаешь? Во имя нашей прежней любви». Она пожала полными плечами. «Хорошо, обещаю. Тогда слушай», — Николай побледнел от волнения. «Бриллианты я все равно оставлю тебе. Больше некому. Я спрячу их в подвале этого дома. Найти камни будет несложно. Нужно просто простучать стены. Если твоей семье понадобятся деньги, обещай, что ты заберешь бриллианты». Мадлен подумала, что не возьмет от Савина ничего, даже если придется голодать. Она всегда была суеверной. Возможно, бриллианты приносили удачу Корнету, но не принесут ли они несчастье ее семье? Однако вслух она произнесла другое. «Да, Николя, можешь не беспокоиться, но почему ты думаешь, что я тебя переживу?» Он хмыкнул, потрогал поседевшие усы. «Не ты, так твои дети. Ради этого я не стану продавать имение. Я не сказал тебе, что выкупил его у брата. Теперь оно только мое». Женщина удивленно посмотрела на него. «Продавать имение? Разве ты не собираешься доживать здесь свой век?» Николай покачал головой. «Нет, дорогая, здесь умерли мои родители, и поэтому родовое гнездо потеряло для меня привлекательность. Я чувствую себя неуютно. И вообще, я не привык жить в России. Скорее всего, отправлюсь в Европу и Америку». Она лукаво улыбнулась. «Узнаю Корнета Савина». «Ох, Николя, ты отправишься в Европу и Америку не за тем, что тебе здесь плохо. Твоя неуемная натура жаждет подвигов». Мадлен погладила его по руке. «А по мне? Так хорошо бы остановиться. Ты уже не молод, Николя. Останься на родине, женись. Неужели тебе не хочется продолжить род? Или дело в другом? Может быть, тебя разыскивают?» Савин рассмеялся легко, беззаботно. Больше всего его позабавило то, что Мадлен так близко подобралась к истине. В калужском имении он прятался от полиции. Бежав из нарымской ссылки, где отбывал срок за очередное мошенничество, Корнет не придумал ничего лучшего, как укрыться в родном доме. «Нет, моя дорогая, не хочется», — ответил он бывшей любовнице, стараясь не показать волнения. «Семья лишит меня свободы, которой я дорожу больше всего на свете». «Ой, ее пьянящий запах!» — он поднял вверх руки, словно взывая к небесам. «Нет, Мадлен, мне не нужна семья. Да и какая женщина будет со мной счастлива?» «Я же была», — тихо произнесла Мадлен и закусила губу. «Это тебе казалось, моя дорогая». Николай нежно поцеловал ее в щеку. «Но потом ты все поняла и решила меня оставить. Разве не так?» «Не совсем». Она тяжело поднялась со стула и поправила юбку. «Извини, Николя, но мне пора. Ты знаешь, отсюда придется добираться до Москвы, а там садиться на поезд». Он схватил ее за руки и рывком притянул к себе. «Ты обещаешь?» Она закивала. «Да, да, конечно. Ты спрячешь бриллианты в подвале. Я скажу детям». Савин прижался губами к ее теплому лбу с горизонтальной морщинкой, будто разрезавшей его на две части, и оттолкнул. «Иди, Мадлен, я был рад тебя увидеть. Прощай». Женщина послала ему воздушный поцелуй и торопливо вышла из комнаты. Савин подбежал к окну, чтобы в последний раз взглянуть на женщину, которую когда-то любил или не любил. Накинув черную шаль на полные плечи, Мадлен торопливо шла по аллее, и Николай, созерцая ее грузную фигуру, подумал, что время меняет всех, и не к лучшему. Мадлен правильно сделала, что бросила его. В конце концов, она бы ему наскучила. Взяв свечу и мешочек с бриллиантами, Корнет спустился в подвал, стараясь не попасться на глаза Тихону.